Глава вторая. Типы экономических систем. Понятия и типы экономических систем. Экономическая система – это упорядоченная совокупность социально-экономических и организационных отношений между производителями и потребителями благ и услуг. Человечеству известны разные экономические системы, варианты организации хозяйственной жизни, которые сформировались в процессе продолжительного исторического развития. Их можно классифицировать по ряду критериев. Наиболее распространенной в современной экономической науке является классификация экономических систем по двум признакам: по форме собственности на средства производства, по способу управления хозяйственной деятельностью. На основе этих признаков выделяют четыре основных типа экономических систем: традиционную, рыночную, планово-командную и смешанную. Традиционная экономическая система. Самая древняя – традиционная экономическая система. Она представляет собой способ организации экономической жизни, при котором земля и капитал находятся в общем владении племени, а ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с длительно существующими традициями. Такая система характерна для стран, где техническое, научное и социальное развитие весьма ограничено, и это вступает в противоречие с хозяйственным укладом, религиозными и культурными ценностями. Данная модель экономики была характерна для древнего и средневекового общества. В настоящее время данная экономическая система функционирует с элементами рыночной экономики в сотне с лишним стран Азии, Африки и Латинской Америки, где религиозные, кастовые и культурные ценности первичны по отношению к новым формам экономической деятельности. Технический прогресс там ограничен, так как он несет угрозу устоям традиционного общества. Вследствие этого темпы экономического роста незначительны, а темпы роста населения превышают темпы роста промышленного производства. Конечно, традиции со временем тоже меняются, но очень медленно и лишь в силу существенных изменений внешних условий жизни. А вот при стабильности этих условий традиции хозяйственной жизни могут сохраняться очень долго. Что же касается собственности на экономические ресурсы, то в традиционной системе она чаще всего коллективная. Но время идет, буквально летит, и основные элементы традиционной экономической системы давно перестали устраивать прогрессивное человечество. На передний план выдвинулась эффективность, и сейчас ни в одной из богатейших стран мира коллективная собственность не является основой жизни общества. Практика показала, что рынки и компании, фирмы лучше решают задачу распределения ограниченных ресурсов и увеличения объемов производства жизненных благ, чем советы старейшин. Рыночная экономическая система. Для большинства стран мира характерна рыночная экономическая система. Основу ее составляют экономическая свобода, частная собственность и конкуренция. Главной определяющей чертой рыночной экономики и фундаментом этой системы является безусловное преобладание в ней частной собственности. Право частной собственности – это признаваемое и защищаемое законом право отдельного человека или организации владеть, пользоваться и распоряжаться определенным видом и объемом ограниченных ресурсов, например, участком земли или фабрикой, а значит, получать от этого доходы. Именно возможность владеть таким видом производственных ресурсов, как капитал, и получать на этой основе доходы, обусловило второе часто употребляемое название этой экономической системы – капитализм. Капитализм – это эксплуатация человека человеком, а коммунизм – наоборот. Неизвестный автор. Поначалу право частной собственности защищалось лишь силой оружия, а реальными собственниками были только короли и феодалы. Но затем, пройдя долгий путь войн и революций, человечество создало цивилизацию, в которой стать частным собственником мог каждый гражданин, если его доходы позволяли это. Право частной собственности дает возможность владельцам экономических ресурсов самостоятельно принимать решения о том, как их использовать, лишь бы это не наносило ущерба интересам общества. Вместе с тем, это почти неограниченная свобода распоряжения экономическими ресурсами имеет оборотную сторону. Владельцы частной собственности несут всю полноту экономической ответственности за выбранные ими варианты ее использования. Иными словами, при удачном решении им достается вся выгода, зато при ошибочном решении они рискуют потерять часть или даже всю принадлежащую им собственность. Экономическая свобода – это и есть право каждого владельца производственных ресурсов самостоятельно решать, каким образом и в какой мере их использовать для получения дохода. По сути, все работает так. Владелец производственных ресурсов, производитель, думает об интересах покупателей, чтобы добиться выгоды для себя самого. Но и покупатель вынужден считаться с интересами продавца. Он может получить товар, лишь уплатив за него сложившуюся на рынке цену. Всем правят законы конкуренции. И это стало самым удачным из известных человечеству способов распределения ограниченных производственных ресурсов и созданных с их помощью благ. Конкурирует все и вся. Люди, пытающиеся получить одно и то же рабочее место с высоким уровнем оплаты, конкурируют друг с другом. Компании, фирмы, производящие сходные товары, конкурируют за деньги покупателей, выдвигая в качестве аргументов преимущества своей продукции. Конкурируют между собой целые государства. Даже покупатели, желающие приобрести что-то интересное, соперничают между собой, предлагая продавцам более высокую оплату и так далее и тому подобное. С одной стороны, свобода предпринимательства – это приоритет личного корыстного интереса, индивидуализм, но с другой стороны конкуренция выступает как противовес этому индивидуализму. Главное достоинство конкуренции состоит в том, что она ставит распределение ограниченных ресурсов в зависимость от весомости экономических аргументов соревнующихся. Проще говоря, та же компания, фирма, может победить в конкурентной борьбе за ограниченные денежные средства покупателей только путем производства либо лучших по своим свойствам товаров, либо таких же по свойствам товаров, как у конкурентов, но с меньшими затратами, что позволит продавать их дешевле. Конечно, и рыночная система имеет недостатки. В частности, она порождает огромные различия в уровнях доходов и богатства, когда одни купаются в роскоши, а другие прозябают в нищете. И это побуждает людей трактовать капитализм как несправедливую экономическую систему и мечтать о более совершенном устройстве жизни. В России довольно продолжительное время пытались строить социализм, думая, что это и есть то самое более совершенное устройство жизни. Не получилось. Сейчас в России капитализм, но почему-то рыночные отношения не очень работают. Почему? Ведь у нас, казалось бы, теперь все как у них, то есть у тех, кто уже давно живет при капитализме. Но не работает. А все потому, что у нас право собственности недостаточно эффективно защищено законодательно. На языке экономических категорий можно сказать, что в России формальная передача прав собственности произошла, а вот все остальное еще находится в процессе становления. По этой причине цветет теневая экономика, юридические права собственности постоянно нарушаются, и это подрывает правила игры рыночной экономики. По сути, государство само своими странными действиями толкает предпринимателей в тень. А ведь как все должно быть в идеале? Рыночная экономика должна быть саморегулирующейся системой, которая способна эффективно функционировать без прямого вмешательства государства. Она обладает определенным внутренним порядком и должна подчиняться не государству и чиновникам, а невидимой руке рынка, то есть определенным закономерностям. Прежде всего, законам сбалансированности спроса и предложения. Все вроде бы просто. Компании, фирмы производят те товары и услуги, которые пользуются спросом. Товары производятся при помощи таких технологий, которые способны минимизировать издержки. Товары и услуги производятся теми, кто обладает преимуществами в производстве данного товара. Вмешательство государства в экономические процессы дозировано. Конкуренция является основной движущей силой развития экономики. Но это в идеале. Но на самом деле было бы большой ошибкой рассматривать рынок как идеальный механизм, лишенный каких-либо недостатков и противоречий. Упомянутая сбалансированность постоянно нарушается, и экономические интересы постоянно входят в противоречие, и восстановление нарушенного равновесия порой осуществляется через кризисы и другие глубокие потрясения. Идеального капитализма не существует, как не существует идеального человека или идеального общества. Тем не менее, некоторые говорят, что пока лучше капитализма ничего не придумано. Именно капитализм предоставляет огромные возможности для бизнеса и рынка. Предложение формируется спросом, развиваются самые разные предприятия. Те, кто успешно вписался в эту систему, богатеют. Те, кто успешно вписался. А кто не вписался? Кто по какой-то причине в эту систему вписаться не может? У кого отсутствует предпринимательская жилка? Да мало ли что еще. Но все равно нам отовсюду твердят, что именно рынок, пусть он и не безупречен, создает наилучшие возможности для деятельности людей на основе своей природы. Получить нужные блага в обмен на нечто, желанное для других. В рыночной экономике любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности. Жак-Ив Кусто, французский исследователь Мирового океана. Планово-командная экономическая система. В планово-командной экономике нет рынка. Его заменяют централизованное планирование, распределение и снабжение. Командная экономика в сравнительно чистом виде существовала, например, еще в государстве древних майя и инков, а также в Древнем Египте. И все же расцвет командной экономической системы явился следствием исторической обстановки, возникшей в странах мира после Первой мировой войны. Примером послужили успехи Советской России, страны с командной экономической системой, в управлении экономикой в годы Гражданской войны и по выводу страны из кризиса после войны в 1921-1929 годах. Централизованные органы управления возникли тогда во всех странах мира, а в Германии, Италии и Испании перешли к частично плановому хозяйству. Например, четырехлетний план 1936 года в Германии. Если рыночная экономика основана на стихийной координации экономических выборов, то планово-командная экономическая система – это способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в собственности государства, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется по указаниям центральных органов управления и в соответствии с планами. Плановая экономика учитывает в своих планах все, кроме экономики. Кэрри МакУильямс, американская журналистка. Наша страна в 20 веке в том типичный пример. В СССР всем управлял Госплан, Государственный плановый комитет. И надо сказать, что сама идея планирования в экономике выглядела вполне разумной. Альберт Эйнштейн в свое время говорил: «Я убежден, что есть только один способ избавиться от ужасных зол, а именно путем создания социалистической экономики. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану». Необходимо помнить, однако, что плановая экономика – это еще не социализм. Сама по себе она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально-политических проблем. Учитывая высокую степень политической и экономической централизации, как сделать так, чтобы бюрократия не стала всемогущей? К сожалению, на этот вопрос великого ученого ответ так и не был найден. Но факт остается фактом. В условиях рыночной экономики никогда нельзя быть абсолютно уверенным в завтрашнем дне. Типичный пример – Великая депрессия в США в 30-е годы прошлого века. Как говорится, локомотив американского процветания тогда сошел с рельсов. Началась общенациональная паника. Огромное количество американцев внезапно оказались банкротами. И тогда многие поняли, что планирование было бы полезно, ибо при планировании доходы людей и компаний, фирм, перестают зависеть от того, насколько удачно они используют ограниченные ресурсы, насколько результат их труда действительно нужен обществу. Важнее становятся другие критерии, например, уровень выполнения и перевыполнения плановых заданий по производству товаров. В планово-командной экономике нет рынка. В ней государство от имени населения управляет распределением всех основных экономических ресурсов, а также их использованием. Преимуществами такой экономики являются минимум неопределенности и сравнительно стабильное развитие экономики, возможность постановки перед экономикой социальных целей и их достижения, отсутствие резких перепадов в уровнях доходов населения между его различными группами, что способствует более равномерному развитию всех слоев общества. Возможность поддержания стабильного уровня занятости населения. Но есть и недостатки, основными из которых являются следующие. Формируется масса безинициативных и безответственных работников, не заинтересованных в результатах своего труда. Неэффективность экономики. Диктат производителей над потребителями. Низкий уровень жизни народа. Там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже. Неизвестный автор. В одной очень умной книге написано: «Логичным результатом всеобъемлющего контроля, стремящегося увековечить установленные ранее цены, станет внедрение плановой экономики, при которой размер зарплаты будет контролироваться так же жестко, как и уровень цен, а труд будет нормироваться так же беспощадно, как и сырье. Государство не только будет указывать потребителю количество товара, которое он может купить, но будет также указывать производителю количество сырья и рабочей силы, которое он может потребить. Конкурентные торги за труд и сырье будут упразднены. Конечным итогом всего этого станет ископаемая тоталитарная экономика, при которой судьба всех предприятий и рабочих будет отдана в руки чиновников, что неминуемо приведет к запрету всех известных нам прав и свобод. Генри Хазлитт. Основы государственного регулирования. Смешанная экономическая система. Говоря о планово-командной или рыночной экономических системах, следует помнить, что в абсолютно чистом виде их можно найти только на страницах учебников. Реальная же хозяйственная жизнь, напротив, всегда представляет собой смесь элементов различных экономических систем. Современная экономическая система большинства развитых стран мира имеет именно смешанный характер, то есть там стремятся гибко сочетать рыночную эффективность с государственным регулированием. Как правило, сегодня государство участвует в экономической жизни общества по двум причинам. Некоторые потребности общества в силу их специфики, содержание армии, организация уличного движения, борьба с эпидемиями и так далее, оно может удовлетворить лучше, чем это возможно, на основе только рыночных механизмов. Оно лучше может защитить частную собственность и устанавливать благоприятное правовое поле для свободного функционирования рынка. Оно может смягчить негативные последствия деятельности рыночных механизмов, слишком большие различия в богатстве граждан, ущерб для окружающей среды от деятельности коммерческих фирм и так далее. Чем больше государство планирует, тем труднее становится планировать индивиду. Фридрих Август фон Хайек, австро-британский экономист и политический философ. Поэтому для цивилизации конца XX века преобладающей стала смешанная экономическая система. Смешанная экономическая система – это способ организации экономической жизни, основанный на использовании различных форм собственности, при котором распределение ограниченных ресурсов осуществляется как рынком, так и при значительном участии государства. В такой экономической системе основой является частная собственность на экономические ресурсы, хотя в некоторых странах – Франция, Германия, Великобритания и другие – существует достаточно крупный государственный сектор. Основными достоинствами смешанной экономической системы являются стимулирование высокой предприимчивости и эффективности, отторжение неэффективного и ненужного производства, в основном справедливое распределение доходов по труду, предоставление больших прав и возможностей для потребителей, отсутствие необходимости в большом аппарате управленцев. А основные недостатки тут такие. Усиливается неравенство в обществе. Имеет место нестабильность экономики. Никто не заботится о создании бесприбыльных, но необходимых обществу благ. Безразличие к ущербу, который может нанести бизнес человеку и природе. В этом смысле интересно разобраться в том, что происходит сейчас в современной России. После распада СССР мы можем констатировать, что у нас в стране основы планово-командной системы уже разрушены, а механизмы рыночной системы, они еще только формируются, и факторы производства перешли в частную собственность еще не полностью. Это странно, но за прошедшие много лет еще не сделан выбор конкретной национальной модели такой системы. Именно вокруг этого и идут сейчас споры ученых и политиков. А простые люди уже устали задаваться вопросом, сколько же еще все это будет продолжаться. Шок, который сейчас испытывает Россия, больше, чем тот, который Советский Союз испытал в 1980-е годы. В 1986-1989 годах цена на нефть тоже упала в два раза, но Советский Союз валютные потери во многом закрывал кредитами западных банков под поставки продовольствия и других товаров народного потребления. Максим Орешкин, министр экономического развития России.